Стракта свернули на помекший скошенный луг. Неподвижными часовыми стояли там островерхие стога. Чернело загнивающее неубранное сено. И сердце у Дмитра защемило еще больше. Ну, будет, Андрей. Попрощаемся. И ступай домой. Я с вами хоть до леса доеду. Нет. Почему? Андрей придержал коней, подвода остановилась возле скирды. Прощай, сынок. Храни тебя судьба от беды. Пусть у Дмитра перехватило дыхание. Ему трудно было смотреть на бледное лицо сына. Он с усилием проглотил подкативший к горлу клубок. Прощай, сынок. Андрей поцеловал отца. Куда же вы едете? Теперь и дороги могут перерезать. Теперь куда? Не хотелось делиться с мальчиком своими замыслами. Все еще могло сложиться не так, как думалось. Да и не в правилах Дмитра было хвалиться тем, чего еще не сделал. Но сын стоял на дороге, ожидая ответа, словно от этого зависело все на свете. «Будете в наших местах, возьмите меня с собой. Вы не смотрите, что я маленький». Он задыхался, глотая слова, боясь, что отец не поймет его. «Ладно, сынок». Андрей пытливо взглянул на Дмитра. Не дрогнуло ли его лицо добродушной, насмешливой, лукавой улыбкой? Ведь отец не раз, бывало, снисходительно соглашался с ним. Это обидело бы Андрея даже в минуту прощания. Но мальчик тут же успокоился. Отец понял его. «Смотри же, ты теперь голова в доме». Отец трижды, как со взрослым, поцеловался с сыном и хлестнул коней кнутом, чтобы подавить неуемную боль. Проехав немного, оглянулся. На дороге виднелась маленькая черная фигурка. К ней приближался мерцающий тревожный багрянец расплавленного небосклона. Этот багрянец расползался, казалось, уже не по небу, а по телу Дмитра, иссушая кровь, наполняя все его существо болью и ненавистью. Это горела его земля, а в ней горела его доля. Большой, крутой и тяжелый жизненный путь поднимался перед ним. Дмитро стремился охватить его взглядом, руками, умом. Ведь на этом пути ему, Дмитру Горецвиту, предстояло распоряжаться. Ни один пугливый, осторожный вздох, ни одно сомнение не нарушило хода его угрюмых мыслей, его стремления к предстоящей борьбе. О, еще покосят, пожнут его руки кровавую жатву. До последнего вздоха он будет истреблять нечисть, ступившую на землю его предков и детей. Не подведет глаз, не изменит рука, не дрогнет сердце. И странно, удаляясь от села, от людского потока, он не чувствовал себя одиноким. С ним рядом стояли сейчас все друзья и учителя, его маленькая семья и его большая родня. Он видел в боях и Маркова, и Кошевого, и Мирошниченко, и Кушнира, и Очерета. Он не отдалялся, а приближался к ним, стремясь к новому делу, которым теперь займется. Нет, он не обмелеет в час, когда мелеют реки, не ляжет скорбным мостом над высохшим мертвым руслом. И на что ему, Дмитру, жизнь? На что ему немеркнущая краса родной земли и неба, если он забудет хоть на миг, что его дороги, живые и воспаленные, лежат здесь, в этих растревоженных просторах, что он частица своего отечества. Тревожно гудели леса. Под сомкнувшимися сводом Чернолесья текла темно-синяя река-дорога. В вышине дрожали, как слезинки, одинокие звездочки. Вдруг кони шарахнулись в сторону и, задирая высоко головы, понесли. Дмитро краешком глаза заметил под деревом какую-то скорченную фигуру, знакомую и чем-то неприятную. «Сазоненко!» — мелькнула догадка. И в тот же миг он досадливо ахнул, прикусив нижнюю губу. Заднее колесо с разгона наскочило на пень, воз накренился и так брякнулся оземь, что у Дмитра заныло все тело, точно по внутренностям провели рашпилем. Он крепко, до боли в мускулах, натянув вожжи, вернул коня на дорогу и поехал дальше, всматриваясь во тьму. Нестерпимо болела нога, похоже было, что открылась рана. Дотронувшись до больного места, он ощутил на повязке сукровицу. «Поехал, черт-то в зубы!» — выругался он, не зная, что делать, куда податься теперь. «В этой кутерьме далеко не заедешь». И он снова дотронулся до раны. «Когда ж ты успокоишься?» Поразмыслив, решил заехать на пасеку к Марку Григорьевичу. Если старик не испугается, побыть немного у него в хате или в лесу. Может, именуют тебя жернова смерти. И Дмитро содрогнулся, представив эти страшные жернова, у которых, пригнувшись, орудовала костлявая. Привидится же черти что от боли. Слева от дороги показалось жилище пасечника. Дмитро остановил лошадей у ворот и оглянуться не успел, как к подводе подошел сам хозяин. — Это ты, Дмитро? — старик удивленно и грустно покачал головой. — Я, дедушка, не спится? — разве теперь уснешь? Горе да и только. Сидишь как пень. Думаешь, думаешь, прямо мозги за череп задевают. Веришь, Дмитро? Право слово, так и чувствую, как они ворочаются в голове, а в глазах темнеет. А где же Соломия? Соломия? Старик скрестил пальцы на пасашке. Пошла свой институт догонять. Кто знает, догонит ли. Ох, времечко! Ну, кто думал до такого дожить? Только распогодилось для настоящей жизни. Так на тебе! Гусеницы фашистские в наш сад забрались. Ну, ты сам находи себе место в светлице, либо в боковушке, а я пойду к лошадям. Потом что-нибудь и перекусим. Ты как смотришь на кулеш? Или, может, в сухомятку? Опираясь на костыль, Дмитро едва дошел до хаты. От нее веяло медом, воском и теми чарами юности, которые можно встретить только в южных лесах, где солнце поднимается в степи, а спать ложится на лесных чебрецовых прогалинах. «Поживи у меня. Может, не так тяжко будет старику. А случится что, я тебя в такой тайник упрячу, что никто не найдет». Не о тайниках я думаю, Марк Григорьевич. Знаю, верю, Дмитро. Да это на время, кровь унять. Где же моя Соломия теперь? Только, Марк Григорьевич, никому ни слова, совсем никому. А под воду надо в яру оставить. Будто я не знаю. Чай не вчера на свет родился. Я тебя своими лекарствами полечу. Куда фельдшерам против них? Глава 14. Жители села притаились в ямах по огородам, в лесах и болотах, с тревогой прислушивались к тяжелому дыханию войны, которая уже обложила черной тучей крестьянское жилье и житье. По широким улицам будто чума прошла, нигде ни людей, ни скотины. Люди, полные дурных предчувствий, с болью зарывались в сырую землю. Но слухи находили колхозников и здесь, передавались от семьи к семье под пушечный гром и кваканье минометов. Стало известно, что враги побывали уже в Кривом хуторе и на Гавришевке. На Гавришевке они расположились обедать, дали детям по конфетке, а после обеда угнали по тракту скотину. Людей почти не трогали, только избили несколько женщин. Те просили вернуть им скот. В Кривом хуторе машина с офицером и двумя эсэсовцами заехала к вдове Фросине Деревянко. Лейтенант сразу пошел в хату, а эсэсовцы кинулись в хлев выводить стельную корову. Вдова обняла корову, заплакала. Но тут на нее обрушилось два кулака, как два камня. Захлебываясь от слез, женщина выбежала на улицу. За нею по зачерствевшей мостовой тянулся кровавый след. В это время мимо проходил дед Хмара, крепкий, неуступчивый человек. В молодости он подымал мельничный жернов, а с японской войны вернулся с двумя георгиями. Дед вошел в хату, да прямо к офицеру. Тот суетливо рылся в шкафу. «Не жалей, дед, корову, мы вам культуру несем», — кинул ему фашист через плечо и засмеялся. «Оставьте вашу культуру себе, а корову хозяйке». «Нет, так не можно», — офицер нахмурился и присел к столу. «Ага». Вышел старик из хаты, как огонь, а фашисты уже в амбаре зерно в мешки ссыпают. Схватил дед одного и другого за шею, да как стукнет их голова об голову раз другой, и не пикнули. Вернулся дед в хату, так спокойно, точно ничего не случилось. «Может, вернете корову?» — спрашивает. «Нет, не можно, дед, она нужна империи. Весь свет вам нужен, да не съедите». И старик так хватил офицера головой об стену, что даже глина посыпалась. Потом Хмара посоветовал хозяйке, как ей быть. Попрощался с женой, нацепил на грудь свои георгии, завел машину и влез. Как он только не разбился, машина металась по улицам зверем. Только и было у деда в шоферской науке, что присматривался, когда его меньшой полуторку водил.